Глава вторая. Отель «Лебедь». Прибыв в Вену, Галлоне первым делом доставил по назначению письма губернатора, а потом отправился к начальнику полиции. У него он без проволочек получил разрешение на содействие столичной полиции в поимке заговорщиков в пользу герцога Рейхштадтского. Только после этого агент разместился в маленькой гостинице, расположенной у городских ворот, выходивших на дорогу, что вела из Тироля в Швейцарию. 2 дня Галлоне вел тщательное наблюдение за дорогой и лишь на третий с удовлетворением заметил дорожный экипаж, в котором спокойно, ничего не подозревая, сидели его беглянки. Он, наняв извозчика, незаметно последовал за ними. Убедившись, что женщины поселились в отеле «Лебедь» на Карентийской улице, отправился к начальнику полиции. Граф Зедельницкий, выслушав внимательно доклад, не стал медлить. Вечером того же дня в сопровождении Галлоне он отправился в отель «Лебедь». Княгини Сария на месте не оказалось. Тогда они осмотрели ее номер, а потом допросили хозяина гостиницы. Перепуганный владелец отеля охотно отвечал на все вопросы начальника полиции. «Давно ли живет у вас княгиня?» «С сегодняшнего утра. Может быть, мне, ваше превосходительство, не следовало принимать ее. Если вы прикажете, то я тотчас ей откажу вместе». «Ни в коем случае», — отвечал граф, пожимая плечами. «Княгиня Сария, почтенная дама, имеет большие связи при дворе». «Я так и думал. Это очень приличная особа. Ее сопровождают 2 женщины, которые значатся по паспорту белошвейками. Они заняли скромную комнату под номером княгини. Вы их знаете? Они когда-нибудь раньше останавливались в вашей гостинице? Нет, никогда. Прикажете их удалить?» «Ни их и никого другого», — сухо отвечал граф Зедельницкий, которому уже начинал надоедать глуповатый хозяин отеля. «У вас есть еще новые путешественники, которые поселились вчера или сегодня?» «Только один журналист из Парижа, ваше превосходительство. Ему тайный советник Фридрих Генц только что прислал кучу карточек для осмотра венских музеев. Он нас не интересует. А что княгиня? Ее целый день не было в отеле?» «Она уезжала утром во дворец, как мне сказал кучер, затем вернулась и обедала одна. В 3 часа она поехала к эрцгерцогине Софье, как мне сообщил швейцар. Теперь ее ждем с минуты на минуту. Вечером она собирается снова куда-то выезжать». «Поздравляю вас», — смягчился начальник полиции. «Вы все знаете о своих жильцах. Значит, отель ваш прекрасно организован. Прошу вас передавать моему уполномоченному все письма или пакеты, которые будут получать ваши жильцы или отправлять. Вы поняли меня?» «Понял, ваше превосходительство», — усердствовал хозяин. «Ваше приказание относится и до княгини Сария». «Да, лучше не делать исключений ни для кого. Если же княгиня узнает, что мы были в ее комнатах, то скажите, что... то путешественники, желающие занять ее номер, когда она его освободит». С этими словами граф отпустил хозяина. Оставшись наедине с Галлоне, он поинтересовался: «Вы осмотрели отель?» «Конечно, граф. Вот здесь рядом спальня, она выходит в гардеробную, которая соединяется дверью с задней лестницей, а в гостиную входят прямо с парадной лестницы. Вот и все. Что ж, теперь вам следует следить за каждым шагом этих женщин. Хотя первые ваши действия в этом деле были явно неудачными, но потом вы доказали свою ловкость, быстро отыскав в Вене беглянок. Но помните, что Вена не Милан, и венцы... явно не миланцы. Хотя вы не относитесь к здешней полиции, я дозволяю вам докончить это дело. Только смотрите, оправдайте рекомендацию миланского губернатора. Главное, будьте осторожны и не торопитесь». «Да теперь тут не осталось ничего сложного, ваше превосходительство. Документы, судя по всему, еще находятся у княгини, и я подожду, когда она сама опорожнит свои карманы». «И когда я разрешу вам действовать», — предупредил граф. Галлони молча кивнул, но по его недовольному виду можно было предположить, что он не очень-то согласен с начальником полиции. Граф Задельницкий собрался покинуть отель, когда в комнату заглянул оживленный хозяин. «Княгиня Саря вернулась. Если вы, ваше превосходительство, желаете, то можете с ней познакомиться». «Я нисколько этого не желаю», — буркнул граф. «А я тем более, так как она меня знает», — прибавил Галлони. «Идите встречать вашу жиличку, а мы удалимся через задний ход». Вот глупая история, но, Галлони, воспользуйтесь случаем, чтобы осмотреть все ходы и выходы отеля. В ту самую минуту, когда полицейские исчезли, воспользовавшись задней лестницей, парадная дверь отеля открылась и впустила в помещение княгиню Саря в сопровождении горничной. Она поднялась в свой номер и с удивлением увидела здесь хозяина отеля. «Извините, ваше сиятельство, что я позволил себе войти в ваши апартаменты», — залебезил он, низко кланяясь. «Я хотел убедиться, все ли в порядке, и к тому же я должен был показать комнаты двум путешественникам, которые хотят снять их, когда вы покинете отель, хотя я надеюсь, что это будет не скоро». «Слушая хозяина», Полина поправляла прическу у зеркала, висевшего возле окна. Случайно она взглянула на улицу и вздрогнула. По ней быстро шли два человека, один из которых то и дело взглядывал на ее окно. Княгиня довольно хорошо разглядела его грубое, жестокостью дышащее лицо. То был сыщик из Милана. «Это ваши новые жильцы», — сказала она брезгливо, указывая в окно на быстро удалявшиеся фигуры. «Нечего сказать. Хорошие у вас клиенты». Хозяин отеля смутился. «Я, право, княгиня, не вижу так далеко. Я надеюсь, вы дали им обо мне все сведения, которые они требовали. Я нисколько не хочу ссорить вас с полицией». «Что же нам делать? Несчастные хозяева отелей подвергаются постоянному полицейскому надзору. Пожалуйста, не делайте исключения для меня. Докладывайте полиции о всех лицах, которые станут меня посещать. Показывайте мои письма». «Как? Вы позволяете, ваше сиятельство?» — в изумлении воскликнул недалекий хозяин. «Да, конечно. В наше время надо привыкать к подобным неприятностям. Тем более, если нечего скрывать. Ну, до свидания. Прошу вас, прикажите передать девицам Лолив, чтобы они зашли ко мне, когда окончат свою работу». Оставшись одна, Полина стала обдумывать положение, в которое она попала. Очевидно, Галлони преследовал их до Вены, а здесь уведомил полицию об их прибытии, а теперь уже окружил ее и Белошвеек хитрой сетью слежки. Но неужели Меттерних ведет двойную игру? С одной стороны, принимает ее радушно, проявляет о ней заботу, а с другой подвергает ее унизительному полицейскому надзору. Что же ей теперь делать? Еще недавно она мечтала, вернувшись в Вену, снова повести веселую светскую жизнь, а теперь обстоятельства складывались так, что ее втягивали в политический заговор. Конечно, в пользу такого интересного и симпатичного юноши, каким оказался герцог Рейхштадтский, можно было и рискнуть. Но что она могла сделать? Она беспомощна и слаба. Да и кто поручал ей исправлять ошибки истории? Никто.